Глава 23. Август не стал заезжать на подземную парковку при офисе, а остановился у самого парадного входа и, не заглушив двигатель, повернулся ко мне. «Очень не хочется, но я должен уехать», — сказал он, грустно потрепав Гёму, сидевшего на моих коленях по крохотной холке. «Постараюсь вырваться к обеду. Очень надеюсь, ты не натворишь каких-нибудь глупостей за эти пару часов». «Не натворю», — отшатнулся я, чтобы он и меня не потрепал. «Во всех смыслах». «Ладно, я поверю тебе», — вдруг весело рассмеялся мой довольный босс. «Но, Женька, запомни, что бы ни случилось, я всегда на связи. И если вдруг почему-то не смогу ответить на звонок, просто дождись. Не убегай, не принимай никаких решений. Просто подожди, я сразу перезвоню и приеду». «Я понял», — проворчал раздраженный я, схватившись за ручку на двери его автомобиля. «Женя», – остановил он меня тем самым голосом, от которого дрожали все его подчиненные, не исключая того глупца, что в эту секунду на автомате замер, ожидая дальнейших его слов. «Не шути со мной. Слишком часто твои поступки ставят под угрозу наши отношения. Пожалуйста, запомни. Сначала звонок мне. Ты звонишь, а не кто-то другой. Что бы ни случилось. Ты меня слышишь?» «Да, я позвоню», — повторил спокойнее и уже нажал на ручку двери, как услышал насмешливое вдогонку. «И не поцелуешь на прощание?» «Нет», — выскочил из его машины, словно ошпаренный. «Что он еще придумал? Целовать прямо в машине? На глазах у всех?» «Нет, это не важно. Совсем не важно, что именно этого я и хотел. Просто это как-то глупо. Неправильно. Незачем». И не стал даже оборачиваться и смотреть на него. Я пошел работать. Стоит ли удивляться, что уже когда вышел из лифта, меня чуть было не шибло с ног услужливая Илона и попросила передать ей на поруки щенка. Оказывается, для него уже оборудован уголок, на кухне приготовлена миска и чуть ли не в каждом кабинете установлен специальный собачий лежак. Вот так. И кто, интересно мне знать, уже успел об этом позаботиться? «Господин Нери», — сказала Илона, почти поклонившись, — «вам не стоит беспокоиться. Команда аналитиков уже составила график выгула». «Гименея». «Гёмы», — подсказал я. «Гёмы», — тут же послушно повторила секретарь. «Вы можете спокойно работать. Август Антипович приказал вас не беспокоить выгулом Гименея. Мы позаботимся об этом». «И когда он только успел? Пока я был в душе? Как? Всю мою жизнь по секундам расписал. Везде его правила». Рассвирепев, хотел было направиться в тот кабинет, который тоже он выделил мне, в мою клетку, если сказать точнее, как Илона меня остановила. «Господин Нери, простите, но вас ожидают. Я провела его в ваш кабинет». «Кто?» – удивился я, мгновенно забыв про свое возмущение. «Ваш отец, старший господин Нери», – невозмутимо произнесла она слова, что заставили моментально стать ватными мои колени. «Кто?» – как дурак переспросил я. «Андреа Нери, ваш отец», – терпеливо повторила помощница и показала мне в ту сторону. И теперь я сейчас меньше всего хотел идти. Может быть, вот теперь самое время оказаться больным и уехать домой, обратно, к Августу? Он же мог притвориться. Почему я не могу? Поболеть неделю? Может быть, все само по себе решится? «Евгений, он уже минут 20 вас дожидается», – напомнила о себе Илона. Все же, даже несмотря на то, как сильно я не хотел встречаться с отцом и начинать все это выяснять, все же я не боялся. Совсем не боялся. Шел по коридору, через холл, по офису, который принадлежит моему богу, тому самому безумному Августу, на которого еще секунду назад зверски злился, а сейчас уже был бесконечно ему благодарен за эту же самую клетку, в которую он поместил меня, чтобы идиот я не попадал именно в такие ситуации. Он, конечно, не мог предвидеть того, что произойдет через минуту, но сделал все возможное и невозможное, чтобы я был под его надежным прикрытием. И я действительно благодарен, и отлично помню про его наказ позвонить, если вдруг что-то случится. Но не стану этого делать. Это мои проблемы. Я взрослый. Я мужчина, и сам должен разобраться со всеми неприятностями, а не прятаться за его спиной. Сам виноват, и сам все решу. С такими мыслями, которые все же не смогли справиться с ощущением тревоги, я открыл дверь в свой кабинет. «О, Женя, привет!» Первым, на кого наткнулся мой взгляд, был вечно радостный Джина. Итальянец сидел на краю моего рабочего стола, а рядом с ним, в кресле для посетителей, расположился мой отец. И судя по тому, как официально он оделся, разговор предстоял очень серьезный. «Я как раз рассказывал твоему папе, как ты долго собираешься по утрам. Ты же ночуешь у меня, и я совсем не против, но убегая на работу, мне некогда тебя ждать». Не сразу понял, о чем это он. А когда до меня дошло, покраснел до кончиков ушей. Джина меня прикрывал перед моим отцом. С чего бы это? Не может же он знать о наших отношениях с Августом. Откуда? Чтобы так уверенно взяться меня защищать. «Здравствуй, сын». Папа встал с кресла и грозно сложил руки в боки. «Здравствуй», — ответил я, все еще стоя в дверях своего кабинета, которому Август отвел роль защищать его Женьку как раз от таких ситуаций. «Ну, я, наверное, не буду вам мешать». Джина развел руками, как бы говоря, все, что мог, сделал. «Было очень приятно снова вас увидеть, господин Нери». И, пожав руку моему недружелюбно настроенному отцу, коллега успешно ретировался с поля боя. Я закрыл за ним дверь и подошел к папе. Какой смысл бежать от того, что все равно меня рано или поздно настигнет? Мы должны решить это раз и навсегда. Говорят, тебе подарили собаку? Неожиданно отец начал совсем издалека, затронув самую нейтральную тему, какую только смог найти. Да, кивнул, не зная, как правильно было бы отреагировать. Вчера. Жаль, что не телефон, проворчал разъяренный родитель, мгновенно показав свое истинное настроение. «А то старый у тебя почему-то перестал работать. Сын, у тебя проблемы с деньгами? Сказал бы, для чего же еще нужны родители?» «Все в порядке у меня со старым телефоном», — сказал глухо, отведя глаза в сторону. «Просто занят был». «Просто с отцом не хотел разговаривать», — резко остановил он меня. «Знаешь, мне казалось, что мы с мамой воспитали приличного, благородного мужчину, а выясняется, что ты только наследить и можешь, и сразу в кусты. Мы, конечно, мечтали с родителями Аники, что у вас все закрутится, но после всего ты девочку элементарно бросил. О чем здесь говорить?» «Папа, у нас с ней ничего не было», — вставил я нерешительно. «И вправду, я не привык настолько отстаивать свое мнение. Я и против Августа-то не всегда что-то могу сказать, а уж против своего отца...» «Не мели чушь. Лично я уже второй раз застаю ее у тебя. Сначала столкнулся с ней, когда она убегала из твоей комнаты. Теперь вот прямо в постели застали. И все это нам обоим померещилось. Два раза. Обоим!» «Папа, она сама пришла». «Ага, прямо. Это ты про Анику говоришь? А твои поцелуйчики? Как ты к ней обниматься постоянно лезешь? Это тоже галлюцинации твоих родителей?» Я выпучил глаза. «Поцелуйчики? Обниматься?» И тут же остановился. А ведь и правда, было. В первый наш с Августом приезд, когда он меня так взбесил. И потом сам полез тостом и действительно поцеловал. И еще раз, когда она была у нас с ним дома. Я полный идиот. Кретин. Придурок. И мой отец все это видел и понял так, как посчитал нужным. «Женька, мне ли тебя не знать?» – рявкнул на меня отец. «Короче так, я не хочу портить твою карьеру, поэтому не будем устраивать разбирательства прямо здесь. Тебе лучше быть самостоятельным отцом семейства. Да, дорогой, надо было предохраняться. Аника мне все рассказала, что у вас там в отеле было, так что сегодня ты приезжаешь к нам домой, и мы в кругу семьи договариваемся о свадьбе. И попробуй только не приехать к 8 часам. Только попытайся испортить нам с мамой репутацию, и мы...» Он почти кричал, по-настоящему разгневанно рычал на меня, так, как будто я был ненавистным тараканом, а не сыном. С легкостью отдавал меня под бульдозер своей дружбы с родителями Аники. Может быть, наверное, именно это заставило меня сказать следующее, а может быть и не это, а то, что Август был со мной даже в это мгновение, единственный, кто был готов выслушать и верить в меня. Даже если бы я стоял с окровавленным ножом над еще теплым трупом, он бы все равно спросил, где я, дурак такой, нашел этот нехороший ножик, что запачкал мою чистую майку. Даже тогда. «Что вы и мы откажемся от тебя», — сказал отец в сердцах и сразу осекся. Показалось, или он не хотел этого говорить. Хотел или нет, он сказал это. И немного помявшись, решительно направился к двери. И только нажав на ее ручку, повернулся, чтобы добавить одно. «К 8 часам мы тебя ждем».